Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 244. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 14 стих. Остается только одна категория людей, которая превосходит всех предыдущих по крайнему безразличию ко всему, что могло бы взволновать их. Это люди, от которых Бог справедливо отказался. Они попрали ногами Его долготерпение. Бог уже раньше сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». В качестве справедливого наказания за их нежелание покаяться Бог оставил их один на один с их упрямством. Воспитанные набожной матерью, они уже чуть ли не в колыбели слышали драгоценное Евангелие. Имея перед собой пример богобоязненного отца, они все же повернулись ко греху и свели посидевшую с горя верную мать в могилу. На похоронах матери молодой человек пришел в себя и спросил: «Это я убил ее? Это я привел ее сюда?» Он пошел домой, продержался трезвым один день, но был искушен одним из своих товарищей и стал еще хуже, чем когда-либо. Пришло новое предостережение. Он заболел тяжелой болезнью, но выздоровел. Он снова ожил и стал вести еще более порочную жизнь, чем раньше. Однажды вечером, когда он вновь отправился в логово порока, что-то задержало его. Его совесть, казалось, говорила ему: «Вспомни, чему учила тебя мать». Он остановился, прикусил губы, задумался на какой-то момент, взвешивая шансы. Наконец он сказал: «Пойду туда, даже если буду проклят». Он пошел, и с этого момента мысль о матери или о Библии никогда больше не тревожила его. Его больше никогда не беспокоили, словно Бог сказал: «Пусть идет, я больше не хочу предостерегать его. Пусть ест плоды своего безумия. Я больше не хочу удерживать его». Дай Бог, чтобы никто из моих читателей не был подобен этому человеку,